Таинственный сад. Кассета первая, сторона вторая. Очень аккуратный пожилой человек стоял рядом со слугой, который открыл им двери. «Отведи девочку в ее комнату», — проговорил он скрипучим голосом. «Он не хочет ее видеть. Утром он уезжает в Лондон». «Хорошо, мистер Питчер», — ответила мисс Медлак. «Я постараюсь выполнить все, что от меня ожидают». «От вас, мисс Медлак, ожидают, чтобы его не беспокоили, и чтобы он не видел то, чего он не хочет видеть». После этого разговора Мэрилин Нокс повели вверх по лестнице, а затем по длинному коридору. Затем опять вверх по короткой лестнице, затем опять по коридору. Повернули и опять по коридору, пока неожиданно дверь в стене отворилась, и она оказалась в комнате, в которой горел камин, и на столе стоял ужин. Мисс Медлок бесцеремонно сказала: «Итак, ты здесь. Это комната и следующая, где ты будешь жить, и в них ты и должна находиться. Это ты должна помнить». Таким образом, госпожа Мэри прибыла в поместье Миссилсвайт, и, возможно, никогда в жизни она не чувствовала такого смятения чувств. Глава четвертая. Марта. Мэри проснулась от какого-то шума и открыла глаза. На коврике возле камина, склонившись на колени, стояла девушка, выгребая золу из камина. Некоторое время Мэри лежала, наблюдая за ней, а потом стала оглядывать комнату. Никогда еще она не видела подобной комнаты, которая ей показалась необычной и мрачной. Стены были покрыты гобеленом, на котором были вышиты картины леса. Под деревьями стояли люди в фантастических одеяниях. На расстоянии виднелись башенки замка. Везде были охотники, собаки, лошади и дамы. Мэри почудилась, что она сама находится с ними в лесу. В окне виднелись огромные просторы земли, на которых не видно было ни деревца. Вид скорее был похож на бескрайнее сонное море слегка фиолетового оттенка. «Что это?» — спросила она, показывая на окно. Марта, молодая горничная, только что поднявшаяся на ноги, посмотрела, куда она показывает. «Что это?» «Да, это степь». И девушка добродушно улыбнулась. «Разве тебе не нравится?» «Нет», — ответила Мэри. «Не нравится». «Это потому, что ты не привыкла», — ответила Марта, опять склоняясь к камину. «Она выглядит сейчас слишком широкой, пустой, но ты полюбишь ее». «А ты?» — спросила Мэри. «Мне нравится», — ответила Марта, весело чистя каминную решетку. «Я очень люблю ее. Она совсем не пустая. Степь вся покрыта растениями, которые так приятно пахнут. Она гораздо оригинальнее весной и летом, когда цветут горс, вереск и ракитник. Тогда степь пахнет медом, и воздух такой свежий, а небо высокое и голубое-голубое. А пчелы и жаворонки создают такую чудесную музыку. Я бы ни за что не променяла степь на другое место». Мэри слушала ее серьезно, с каким-то смешанным чувством. Слуги, которых она имела в Индии, совсем не были похожи на эту девушку. Они были подобострастные и раболепные, и никогда не позволяли себе разговаривать со своими господами на равных. Они, здороваясь, кланялись и называли их «защитники бедных» и другими, наподобие этого, именами. В Индии слугам приказывали что-либо делать и никогда не просили. Это не было в обычаях сказать «пожалуйста» или «спасибо», и Мэри всегда била свою служанку по лицу, когда была сердитая. Ей было интересно, что бы сделала эта девушка, если бы кто-нибудь ударил ее по лицу. Она была круглолицая, розовая и очень добродушная, но в ней было что-то твердое, что заставило Мэри подумать, что она может дать сдачи, если ударит ее маленькая девочка. — Ты странная служанка! — надменно сказала Мэри, лежа на своей подушке. Марта присела на корточки, держа в руках каминную щетку, и засмеялась без всякого раздражения. — Да, я знаю это! — сказала она. — Если бы в миссис Уайте была госпожа, то я никогда бы даже и помощницей горничной не была. Может, я могла бы быть посудомойкой, но мне ни за что не позволили бы пойти наверх. Я слишком простая и говорю с сильным акцентом. Но это интересный дом и очень величественный. Здесь как будто не существует ни госпожи, ни господина, кроме мистера Питчера и миссис Медлок. Мистер Кравен не хочет, чтобы его чем-нибудь беспокоили, когда он здесь. Но он почти все время в путешествиях. Миссис Медлок по своей доброте дала мне это место. Она сказала, что ни за что бы этого не сделала, если бы миссис Уайт был похож на другие большие дома. — Ты будешь моей служанкой? — спросила Мэри все еще со своей манерой императрицы. Марта молча стала драить каминную решетку. — Я служанка миссис Медлок, — твердо сказала она. А она, в свою очередь, мистера Кравена. Но я буду делать домашнюю работу здесь и прислужу тебе немного. Но тебе не нужно много прислуживать. — Кто меня будет одевать? — настаивала Мэри. Марта опять присела на корточки и уставилась на нее. В изумлении она опять заговорила с сильным акцентом. — Разве ты не можешь одеваться сама? — Что ты имеешь в виду? Я не понимаю твой язык, — сказала Мэри. — Ох, я и забыла, — сказала Марта. — Мисс Медлок говорила мне, что я должна быть осторожной, а то ты не поймешь, что я говорю. Я спросила, неужели ты не можешь одеваться сама? — Нет, — величественно ответила Мэри, — я никогда в жизни не одевалась сама, потому что меня всегда одевала моя Ая. — Хорошо, — сказала Марта и подумала, что она была опрометчивой. Теперь настало время тебе учиться, раз ты не начала это, когда была поменьше. Тебе будет только полезно, если ты будешь надеяться на себя. Моя мама всегда говорила, что она не может понять, почему господские дети не отстают от сказочных глупостей. Они должны быть окружены нянями, чтобы их мыли и одевали, водили за ручку, как будто они кутята. А в Индии совсем не так, — сказала госпожа Мэри пренебрежительно. Она с трудом переносила слова Мэри. Но Марта и не подумала сдаваться. — Да, я вижу, что там не так, — ответила она сочувствующим тоном. — Я должна сказать это только потому, что там множество темнокожих вместо уважаемых белых людей. Когда я услыхала, что ты приезжаешь из Индии, я думала, что ты темная тоже. Мэри в ярости села на кровати. — Что? — закричала она. — Ты думала, я индианка? Ты дочь свиньи! Марта вся покраснела и уставилась на нее. — Кого ты обзываешь? — спросила она. — Тебе совсем не нужно так раздражаться. Для молодой госпожи совсем не к лицу так разговаривать. Я ничего не имею против темнокожих. Когда ты читаешь о них рассказы, они всегда глубоко верующие. Ты всегда читаешь о темнокожем, как о брате. Я никогда не видела темнокожих и радовалась тому, что мне представится возможность увидеть поближе. Когда я пришла в твою комнату в это утро, я на цыпочках подкралась к твоей кровати и тихонько отогнула одеяло, чтобы посмотреть на тебя. И тут, к своему расстройству, обнаружила, что ты не темнее меня, хотя кожа у тебя желтее. Мэри даже и не пыталась контролировать свой гнев и унижение. — Ты думала, что я туземка? Да, ты так думала! Ты ничего вообще не знаешь о туземцах! Это не люди, это рабы! Рабы, которые должны преклоняться пред тобой! Ты ничего не знаешь об Индии, и вообще ты ничего не знаешь!» Она так разгневалась и была так беспомощна перед простым прямым взглядом девушки, что неожиданно почувствовала себя маленькой и одинокой. Ей казалось, что она ничего не понимает, и ее также никто не понимает. Вдруг она бросилась на подушки и разразилась страстными рыданиями. Мэри так безутешно рыдала, что добродушная Марта немножко испугалась за нее и почувствовала жалость. Она подошла к кровати и склонилась над девочкой. «Тебе не нужно так плакать», — попросила Марта. «Успокойся. Я не знала, что ты обидишься. Я и в самом деле ничего ни о чем не знаю, как ты и сказала. Я очень прошу прощения, мисс, перестань плакать». В ее голосе было что-то успокаивающее и дружественное, и ее твердая манера произвела положительный эффект на Мэри. Постепенно она перестала плакать и замолчала. Марта вздохнула с облегчением. «Тебе уже пора вставать», — сказала она. «Миссис Медлак сказала, что я должна приносить тебе завтрак, чай, обед и ужин в комнату, которая рядом с этой. Она будет для тебя детской. Я помогу тебе одеться, если ты встанешь, и застегну тебе пуговицы, если они сзади, и ты не сможешь их застегнуть сама». Когда, наконец, Мэри решила подняться, то одежда, которую Марта вытащила из гардероба, была совсем не та, в которой она приехала. — Это не моя, — сказала Мэри. — Моя черная! Она осмотрела толстое шерстяное белое пальто и платье и холодно добавила. — Это лучше моей! — Это то, что ты будешь носить, — ответила Марта. — Мистер Кравин приказал мисс Медлок купить в Лондоне для тебя одежду. Он сказал, что не хочет видеть ребенка в черном, который бы ходил, как потерянная душа. Он также сказал, чтобы сразу же тебя одели в цветную одежду. Мама говорит, что она понимает, о чем он говорит. Она также никогда не носит черного. — Я ненавижу черный цвет, — сказала Мэри. Процедура одевания была трудной для обоих. Марта всегда застегивала пуговки на одежде своих маленьких сестренок и братишек. Но она никогда не встречала ребенка, который бы стоял и ожидал, что другой все за него сделает, как будто у него нет ни рук, ни ног. — Почему ты не одеваешь свои туфли? — спросила Марта, когда Мэри молча протянула ей свою ногу. — Моя, я всегда надевала это за меня! — удивленно ответила Мэри. — Такой был обычай! Она часто повторяла это выражение «такой был обычай». Туземцы постоянно повторяли его. Если кто-нибудь скажет им сделать то, что их предки не делали тысячелетиями, то они непонимающе будут смотреть и ответят: «Такого обычая нет», и это будет конец вопроса. Делать они не будут. Это не было обычаем, чтобы госпожа Мэри что-нибудь делала для себя сама. Она при этом стояла как кукла и ожидала, что ее оденут. Но прежде чем Мэри была готова к завтраку, она начала понимать, что ее прошлая жизнь закончилась, и здесь, в поместье миссис Уайт, ей придется учить многим вещам, которые совершенно новы для нее. Вещи, как одевать свои чулки и носки, как поднимать с полу то, что она уронила. Если бы Марта была хорошо подготовленной гувернанткой, то она была бы более услужливой и знала бы, что это ее дело — расчесать волосы, застегнуть ботинки, поднять вещи с полу и положить их на место. Но она была простой деревенской девушкой, которая выросла в степном коттедже с кучей маленьких сестер и братиков, которые ни о чем не мечтали, кроме как надеяться на себя и на младших, которые были или еще совсем младенцы, или только начинали учиться ходить, натыкаясь на все подряд. Если бы Мэрилин Нокс была бы ребенком, готовым поразвлекаться, то она бы могла посмеяться над готовностью Марты поговорить. Но Мэри только холодно слушала ее и удивлялась свободе ее манеров. Сначала ей было совсем неинтересно, но постепенно По мере того, как девушка увлеченно рассказывала своим необыкновенным домашним манерам, Мэри стала замечать то, о чем она говорила. «О, если бы ты их видела!» — сказала Марта. «Нас у родителей 12, и отец зарабатывает только 16 шиллингов в неделю. Моя мама должна рассчитывать только на них, чтобы всех накормить овсяной кашей. Ребятишки ползают по степи и играют там целыми днями, и мама говорит, что степной воздух кормит их. Она говорит, что верит, что они едят там траву, как степные пони. Наш Дикон, ему 12 лет, он поймал пони и говорит, что это его собственное». «А где он его взял?» — спросила Мэри. «Он нашел его в степи, когда пони был еще совсем маленьким и ходил со своей матерью. Дикон начал играть с ним, давал ему кусочки хлеба и рвал для него сочную траву, и пони так привязался к нему, что стал за ним везде ходить, и даже позволяет Дикону садиться на него. Дикон добрый паренек, и животные очень любят его». У Мэри никогда не было ручного животного, и ей всегда хотелось иметь кого-нибудь. Поэтому она немного заинтересовалась Диконом. И так как до сих пор она никем, кроме себя, не интересовалась, это было здоровым признаком. Когда Мэри вошла в комнату, которая была отведена ей под детскую, она увидела, что комната была похожа на ту, в которой она спала. Это была не детская, а взрослая комната с мрачными старыми картинами на стенах и со старыми тяжелыми дубовыми стульями. Посредине стоял стол с хорошим аппетитным завтраком. Но у Мэри никогда не было хорошего аппетита, и она смотрела на пищу с выражением более чем безразличным. — Это не хочу, — сказала Мэри. — Ты не хочешь овсяную кашу? — воскликнула изумленная Марта. — Нет! Ты даже не знаешь, какая она вкусная! Положи в нее немного патоки или сахара. — Я не хочу! — повторила Мэри. «Эх!» — вздохнула Марта. «Я не могу терпеть, когда пропадают хорошие продукты. Если бы наши дети были за этим столом, то через 5 минут было бы все вылизано». «Почему?» — холодно спросила Мэри. «Почему?» — эхом повторила Марта. «Потому что они никогда в жизни не наедались досыта. Они голодные, как молодые шакалы или лисы». «Я не знаю, что значит быть голодной», — проговорила Мэри с безразличием невежды. Марта посмотрела на нее с негодованием. — Тогда тебе нужно попробовать, что это значит. Это послужит тебе только на добро, — выпалила она откровенно. — У меня не хватает терпения с людьми, которые сидят, уставившись на хороший хлеб и мясо. Ужас! Я пожелала, чтобы Дикон, Филипп и Джен, да и все остальные могли иметь то, что у тебя под носом. «Но почему же ты не отнесешь им это?» — спросила Мэри. «Потому что это не мое», — твердо ответила Марта. «И я не могу уйти сегодня, потому что у меня, как и у всех остальных, только один день в месяц, в который я могу пойти домой. А когда я иду домой, то я помогаю маме все убирать, чтобы она могла отдохнуть». Мэри выпила немного чаю и съела кусочек хлеба с вареньем. «Оденься потеплее и иди поиграй на улице», — сказала Марта. «Это послужит тебе на пользу и вызовет аппетит». Мэри подошла к окну. За окном был сад, тропинки и деревья, но все выглядело по-зимнему скучно. «На улицу? Почему я должна идти в такой день на улицу?» «Потому что если ты не пойдешь на улицу, то тебе нужно будет сидеть в комнате. А чем ты будешь заниматься здесь?» Мэри посмотрела на нее. Она действительно не знала, чем заняться. Когда миссис Медлок приготавливала комнату, она не думала о развлечениях. Во всяком случае, лучше пойти и посмотреть, на что похож сад. «А кто пойдет со мной?» — спросила Мэри. Марта опять посмотрела в недоумении. «Ты сама пойдешь?» — ответила она. «Ты должна учиться играть самостоятельно, как другие дети, когда у них нет братиков и сестричек». Наш дикон сам уходит в степь и играет там часами. Таким образом, он подружился с пони. У него есть также и овцы в степи, которые его знают, и птицы тоже прилетают и едят прямо из его рук. Как немало он получает еды, но всегда сбережет кусочек хлеба, чтобы задобрить своих питомцев. И это повествование о диконе произвело на девочку такое впечатление, что она решила идти гулять, хотя и не подозревала этого. Там все равно будут птицы, хотя пони и овец не будет. Они, по всей вероятности, будут не такие, как в Индии, и это сможет ее немножко развлечь. Марта нашла для нее пальто, шляпку и пару крепких маленьких сапожек и показала ей выход во двор. «Если ты пойдешь вокруг по этой тропинке, то придешь в сады», — сказала Марта, показывая на ворота в стене из зарослей кустарника. «Летом там очень много цветов, но сейчас все спит». Она некоторое время постояла в нерешительности, а потом добавила: «Один из садов запертый. Никто не был в нем уже 10 лет». «Почему?» — неожиданно для себя спросила Мэри. «Вот и еще одна запертая дверь, плюс к тем стам в доме. Мистер Кравин запер его, когда так неожиданно умерла его жена. Он не хочет, чтобы кто-нибудь в него входил. Это был ее сад. Он запер дверь и закопал ключи. «Ой, это звонок мисс Медлак! Я должна бежать!» После того, как Марта убежала, Мэри пошла по направлению к воротам, которые были в кустарнике. Мысли ее были заняты садом, в котором никого не было вот уже 10 лет. Ей было очень интересно, как он выглядит, и не осталось ли там еще какие-нибудь цветы. Когда она прошла через ворота в кустарнике, то оказалась в огромном саду с широкими газонами, извилистыми дорожками и подстриженной живой изгородью. Там было много деревьев и клумб, а вечно зеленые кустарники были подрезаны самыми причудливыми фигурами. Большой бассейн был также необычный, и посреди него стоял старый серый фонтан. Но клумбы были голыми, а фонтан — молчащий. Это был не тот сад, который был заперт. Но как можно сад запереть? Ведь в него всегда можно зайти. Задумавшись над этим, Мэри вдруг увидела в конце тропинки, по которой она шла, виднелась длинная стена, на которой рос плющ. Она не была знакома с Англией и не знала, что подходит к огороду, где выращивали овощи и зелень. Она подошла к стене и увидела, что между плющом была зеленая дверь, которая была открыта. По всей вероятности, это не был запертый сад, и она могла войти в него. Мэри вошла в дверь и обнаружила, что это был сад, обнесенный со всех сторон стеной, и что он был всего лишь одним из нескольких, которые переходили из одного в другой. Мэри увидела еще одну открытую зеленую дверь, где обнаружила кусты и тропинки между грядками, на которых все еще были зимние овощи. Фруктовые деревья росли вдоль стены, а возле некоторых грядок были стеклянные рамки. Место было пустынное и довольно непривлекательное. Мэри стояла, оглядываясь по сторонам. Возможно, летом было бы лучше, когда все зеленое, но сейчас ничего хорошего. Неожиданно из ворот, ведущих во второй сад, появился пожилой человек с лопатой через плечо. Увидев Мэри, он в недоумении остановился и затем коснулся рукой своей шапки. У него было угрюмое, морщинистое лицо, и видно было, что он ничего приятного от этой встречи не испытывал. Мэри была очень разочарована видом садов, и вид у нее был совсем непривлекательный, и, конечно же, не выражал удовольствия от встречи с человеком. — Что это за место? — спросила Мэри. — Один из кухонных садов, — ответил незнакомец. — А это что? — опять спросила Мэри, показывая на следующую зеленую дверь. — Другой сад, — коротко ответил он. по другую сторону стены есть еще один, а там дальше растет фруктовый сад. — А мне можно туда пойти? — спросила Мэри. — Это уж как тебе нравится, но там не на что смотреть. Мэри не ответила. Она пошла по тропинке и вошла во вторые зеленые ворота. Там она обнаружила опять окруженный стенами огород, на котором было еще больше зимних овощей и стеклянных рамок. Во второй стене была еще одна зеленая дверь, которая была закрыта. Возможно, эта дверь ведет в сад, в котором никого не было уже 10 лет. Так как она была далеко не робким ребенком и всегда делала то, что ей приходило в голову, Мэри подошла к зеленой двери и повернула ручку. Она надеялась, что дверь не откроется, потому что ей хотелось быть уверенной, что нашла таинственный сад. Но дверь отворилась довольно легко. Войдя в нее, она оказалась в фруктовом саду. Вокруг него тоже была стена, возле которой росли деревья. Деревья были голые, трава под ними тоже неживая, коричневая, но отсюда больше не было зеленых дверей. Мэри тщетно искала ее, и когда она подошла к верхнему концу сада, то заметила, что стена не кончается, но продолжается за садом еще дальше. Казалось, что она огораживала еще какое-то место. Над стеной она ясно видела макушки деревьев, растущих с другой стороны. Некоторое время она стояла неподвижно и вдруг увидела маленькую птичку с ярко-красной грудкой, которая сидела на верхней ветке одного из деревьев. Неожиданно птичка запела свою зимнюю песенку. Мэри остановилась и прислушалась. И вот этот веселый, дружественный голосок наполнил ее таким приятным чувством. Даже неприятная маленькая девочка может быть одинокой. И этот большой запертый дом, эта огромная голая степь, этот громадный пустой сад навевали ощущение, как будто в мире никого больше не осталось, кроме нее. Если бы она была избалованным ребенком, которого любили, она бы умерла от горя. Но Мэри и сейчас оставалась девочкой наоборот. И вот эта яркогрудая маленькая птичка внесла в ее душу такое изменение, что ее кислое, недовольное личико почти улыбнулось. Она слушала ее до тех пор, пока птичка не улетела. Малиновка была совсем не похожа на птичек в Индии, и Мэри с печалью подумала, увидит ли она ее опять, а может, она живет в этом таинственном саду и все о нем знает. Возможно, от того, что ей нечем было заняться, Мэри постоянно думала о закрытом таинственном саде. Ей было очень интересно посмотреть, на что же он похож. Почему мистер Архибальд Кравен закопал ключи? Если он так сильно любил свою жену, то почему же он ненавидит ее сад? Увидит ли она его когда-нибудь? Но Мэри точно знала, что если даже и увидит, он ей все равно не понравится, и она ему тоже не понравится. Она будет просто стоять, уставившись на него, и не произнесет ни одного словечка, хотя ей ужасно захочется задать ему вопрос, почему он так странно поступает. «Я никогда не нравлюсь людям, поэтому и я не люблю никого», — думала Мэри, «и я никогда не смогу разговаривать так, как разговаривают дети Крофорда. Они постоянно болтают, смеются и создают неимоверный шум». Она опять подумала о Малиновке и о том, как та спела ей песенку, и как на прощание она пискнула «Три-топ!», что значит «макушка дерева». «Я думаю, что она имела в виду дерево в таинственном саду. Я даже уверена, что оно там. Вокруг этого места была стена, но в ней не было двери». Мэри опять возвратилась в первый кухонный сад, в который она вошла, и увидела, что пожилой человек там копал. Она подошла поближе, остановилась и несколько минут молча наблюдала за ним, своим мрачным, холодным взглядом. Он не обращал на нее никакого внимания, пока в конце концов она не заговорила. «Я ходила в другие сады», — сказала она. «Тебя никто не запрещает», — хрипло ответил он. «Я ходила в фруктовый сад тоже». «Там нет собаки возле дверей, чтобы укусить тебя», — ответил он. «Но я не нашла двери в следующий сад», — сказала Мэри. «В какой это следующий?» — грубо спросил он и на мгновение остановился. «В тот, который находится по другую сторону стены», — ответила мисс Мэри. «Там растут деревья, я видела макушки их. На одном из них сидела птичка с красной грудкой и пела». К ее удивлению, угрюмое, старое, обветренное лицо садовника вдруг изменило свое выражение. Медленная улыбка озарила его, и садовник стал выглядеть совершенно иначе. Это заставило ее подумать над тем, насколько приятнее человек выглядит, когда он улыбается. Об этом она никогда раньше не думала. Он повернулся в сторону фруктового сада и стал насвистывать. Свист его был тихий, мягкий. Она не могла вообразить, что такой угрюмый старик может выводить такие лестные звуки. Но в следующий момент случилось необыкновенное. Она услышала мягкий, тихий звук летящей птички. Это была та самая красногрудая малиновка, которая направлялась прямо к ним и приземлилась на большой ком земли, совсем близко от ног садовника. «А вот и она!» — засмеялся старик, а затем заговорил с птичкой, точно он разговаривал с ребенком. «Где ты пропадал, маленький наглый попрошайка?» — бормотал он. «Я тебя сегодня еще не видел, или ты уже начал свои свидания? Но еще очень рано, ты просто безобразник!» Птичка склонила свою маленькую головку на бок и смотрела на него своим спокойным ярким глазом, который похож был на черную росинку. Похоже было, что птичка знакома была с таким обращением и ничуть его не боялась. Она перепрыгивала с места на место и проворно клевала клювиком комочки земли, ища семена и насекомых. Вся эта картина произвела на Мэри какое-то своеобразное впечатление, потому что малиновка была такой хорошенькой, веселой и так похожа была на человечка. У нее было крошечное пушистенькое тельце, изящная спинка и стройные изящные ножки. «Она всегда прилетает, когда вы зовете ее?» — почти шепотом спросила Мэри. «Ага», — кивнул старик. «Я знаю его с тех пор, как он был еще птенчиком. Он вылетел из своего гнезда в другом саду и первый раз был еще слишком слабым, чтобы перелететь обратно через стену. Поэтому пробыл здесь несколько дней. Тогда-то мы и подружились. Когда же он вернулся в свое гнездышко, то все птенцы уже разлетелись, там никого не осталось. Вот он и вернулся ко мне». «А что это за птичка?» — спросила Мэри. «А ты разве не знаешь? Это красногрудая малиновка, и они самые любопытные и дружелюбные птички из всех. Они привязываются почти как собаки, если ты знаешь, как их приручить. Понаблюдай, как он скачет и оглядывается на нас снова и снова. Он знает, что мы о нем говорим». Было очень любопытно в этот момент смотреть на этого пожилого человека. Он смотрел на маленькую, пушистую, валом на грудничке птичку с гордостью и любовью. «Ишь, какой самодовольный!» — хихикнул он. «Ему нравится, чтобы люди говорили о нем. А любопытный какой! Но он никогда не мешает и всегда прилетает, чтобы посмотреть, как и что я сажаю. Он знает абсолютно обо всем, о чем мистер Кравен даже не подозревает. Он главный садовник, так оно и есть». Малиновка продолжал скакать вокруг них, время от времени отбрасывая клювиком комочек земли. Потом вдруг останавливался, осматривая их быстрым взглядом. Мэри казалось, что его черные, маленькие, как росинки, глазки смотрели на нее с огромным любопытством. И на самом деле ей стало казаться, что он знает о ней абсолютно все. Смутная тревога еще больше завладела сердцем Мэри. «А куда же он улетал? А куда же улетел остальной выводок?» — спросила она. «Это неизвестно. Родители выпроводили их из гнезда, чтобы они летали. И они разлетелись кто куда. Этот вот явился сюда, потому что он почувствовал себя одиноким». Госпожа Мэри сделала один шаг в сторону птички и внимательно смотрела на нее. «Я тоже одинокая», — сказала она. До этого она не подозревала, что именно это обстоятельство делало ее грустной и сердитой. Она, казалось, поняла это в тот момент, когда смотрела на Малиновку, а Малиновка смотрела на нее. Старик сдвинул шляпу назад и в изумлении застыл, не сводя с нее глаз. — Так это ты приехала из Индии? — спросил он. Мэри кивнула. — Тогда неудивительно, что ты одинокая. Ты будешь еще более одинокой здесь, — пробурчал он. Он быстро начал копать опять, глубоко загоняя свою лопату в богатую черную садовую землю. А Малиновка запрыгал вокруг с еще более деловым видом. — Как тебя зовут? — спросила Мэри. Он опять остановился и посмотрел на нее. — Бен Визерстав, — ответил старик, а затем добавил с грустной усмешкой. — Я тоже одинокий. За исключением, когда эта пташка со мной. И махнул рукой в сторону Малиновки. Это единственный друг, который у меня есть. У меня друзей совсем нет, с горечью в голосе сказала Мэри. У меня их никогда не было. Моя я также не любила меня, и я никогда ни с кем не играла. Жители Йоркшира — бесхитростный народ, и они часто высказывали то, что думают честно и прямо. Бен Визерстав был одним из йоркширских степных людей. «Мы с тобой очень похожи», — сказал он, — «сотканы из одного материала. Мы оба некрасивы и оба угрюмы, у нас обоих гадкий характер. Да, мы из одного теста». Мэри Ленокс никогда не слышала правды о себе, никогда в жизни. Туземные слуги всегда преклоняются и подчиняются, что бы ты ни делал. Она никогда не думала о своей внешности, но тут ей вдруг стало интересно, на самом ли деле она такая неприятная, как Бен Визерстав. Ей хотелось узнать, выглядит ли она такой же угрюмой, как и он был, прежде чем прилетела Малиновка. Потом она подумала о характере. Неужели у нее гадкий характер, как это сказал Бен? Она почувствовала себя очень неприятно. Неожиданно чистый, журчащий голосок запел совсем рядом с ней, и она повернулась. Она стояла всего в нескольких шагах от молодой яблоньки, а Малиновка, взлетев на одну из ее веточек, вдруг залился звонким пением. Бен Визерстав весело засмеялся. — Почему он вдруг запел? — спросила Мэри. — Он надумал с тобой подружиться, — ответил Бен. Хоть что-то ему понравилось. — Со мной? — удивленно переспросила Мэри и медленно направилась к дереву, глядя на птичку. — Ты хочешь со мной подружиться? — спросила она Малиновку, как будто перед ней был человек. — Хочешь? Она произнесла эти слова не своим грубым, неприятным голосом и не тоном императрицы, которым она отдавала распоряжение в Индии, но мягким, тихим, умоляющим, так что Бен Визерстав был удивлен не меньше, чем она, когда он стал насвистывать. — Ух ты! — сказал он. — Ты произнесла это так красиво и нежно, как будто ты настоящий ребенок, а не злая старуха. У тебя прозвучало так, как у Дикона, когда он разговаривает с дикими животными в степи. — А ты знаешь Дикона? — быстро спросила Мэри, повернувшись к нему. — Его все знают. Дикон везде ходит. Даже ежевика и колокольчики вереска знают его. Я уверен, что лисы показывают ему, где лежат их лисята, а жаворонки не прячут свои гнезда от него. Мэри очень не терпелась расспросить Бена побольше. Она заинтересовалась Диконом так же, как и таинственным садом. Но в этот момент Малиновка, который закончил свою песенку, встряхнул свои крылышки, распрямил их и улетел прочь. Он нанес визит, а теперь нужно было заняться другими делами. — Он полетел через стену! — закричала Мэри, наблюдая за птичкой. — Он полетел в фруктовый сад, а теперь через другую стену, в тот сад, в котором нет двери. — Он живет там! — со вздохом проговорил старик. — Он там вылупился из яичка. Это самец, и если уже время, то он полетел на свидание к одной мадам Малиновке, которая живет там между розовыми деревьями. — Розовые деревья? — спросила Мэри. — А разве там есть розовые деревья? Бен в изортав подхватил свою лопату и опять начал копать. — Были 10 лет назад, — пробурчал он. — Я бы хотела посмотреть на них, — сказала Мэри. — Но где же там зеленая дверь? Ведь там обязательно должна быть дверь. Бен глубоко вонзил свою лопату и выглядел так же неприступно, каким он был, когда Мэри увидела его в первый раз. — Была 10 лет назад, а теперь нету, — сказал он. — Нет двери? — удивилась она. — Но должна же быть! — Нету, раз ты не можешь найти. Нету, потому что это не твое дело. Не лучше ли тебе не вмешиваться и не совать свой нос туда, куда не следует? Отстань, мне нужно заниматься работой. Иди-ка ты лучше, да поиграй. У меня больше нет времени. С этими словами он перестал копать, положил лопату на плечо и ушел. Он даже не взглянул на нее и не сказал «до свидания». Глава 5. Плач в коридоре. Вначале для Мэрилин Нокс все дни проходили одинаково. Каждое утро она просыпалась в своей гобеленовой комнате и видела Марту, стоящую на коленях перед камином, разводящую огонь. Каждое утро она ела свой завтрак в своей детской, в которой не было ничего интересного. И после каждого завтрака она смотрела в окно, за которым также не было ничего интересного, а только огромная степь, которая, казалось, была повсюду и даже поднималась на самое небо. Постояв некоторое время у окна, Мэри вдруг вспоминала, что если она не пойдет на улицу, то ей придется все время быть в помещении, где абсолютно нечем заняться. И она шла на улицу. Девочка не сознавала, что это было самым наилучшим, что она могла сделать. Мэри также не знала, что когда она начинает быстро ходить или даже бегать по дорожкам туда и обратно, то разогревала свою ленивую кровь и становилась сильнее, потому что ей приходилось бороться с ветром, который дул со степи. Она бегала только для того, чтобы согреться, и ей не нравился ветер, который бил ей в лицо, ревел и толкал ее назад, как будто это был какой-то великан, которого она не могла видеть. Но глубокие вдохи чистого воздуха, пробегавшего через вересковые поля, наполняли ее легкие и очень благотворно действовали на ее слабенькое тонкое тельце. Щеки ее слегка прозовели, в ее тусклых глазах появился живой блеск, но она об этом даже и не подозревала. Продолжение слушайте на кассете номер 2.